Он понял, что не будет этим сейчас заниматься, потому что это никому сейчас не нужно. А ему это не нужно сейчас больше других. Он снова сидел, как днем в кафе, как после кафе в машине, не знал, что делать. Так рано домой с работы он не уходил. Миша посидел, подумал, взял телефон и позвонил родителям в Архангельск. Трубку взял отец. Они поговорили немного, потом он поговорил с мамой. Родители ужинали дома, было слышно, что у них громко работает телевизор. Миша не стал им говорить про Юлю. Они знали, что такая Юля в жизни их сына есть. Они даже видели ее у Миши на дне рождения, когда Миша на широкую ногу отметил свое 35-летие. Родители приехали тогда в Москву. Миша их с Юлей знакомил, но говорить он ничего не стал. Поговорил, попрощался и, как всегда в последнее время после разговора с родителями, подумал, стареют. Миша еще посидел, немного нагнулся, достал из корзины смятый листок, расправил его на столе и снова перечитал. Желание выяснить причину Юлиного страшного шага никуда не исчезло. Оно стало чуть менее жгучим и удушающим, но при этом более конкретным и определенным. Миша еще точнее понял, что только знание причины может теперь остановить поток сомнений, тревог и тяжелых открытий. Остановить этот поток он очень хотел. Как же все не вовремя-то, как все не кстати, беззвучно бормотал он, едва шевеля губами. Хотя как может быть такое вовремя и какое к черту стати? «Да, и что нам остается из данного списка?» — сам себе вслух сказал Миша. «Остается немного». Он решил все же еще порасспросить Володю и постараться завтра, если, конечно, тот будет на похоронах, поговорить с неизвестным ему Борисом Львовичем с Юлиной работы. «Но это все не сегодня, не сегодня», — снова вслух сказал Миша, опять смял листок, вернул его в корзину, встал и вышел из кабинета. «Валентина, а почему ты не уходишь?» — спросил Миша, застав Валентину на рабочем месте. «Ты сегодня сделала такое, что даже феям не под силу. Бросай ты все, езжай домой. Я вот уже еду». «Хороший руководитель», — улыбнулась Валентина. «Убивает инициативу и не поощряет рабочее рвение сотрудника. Михаил Андреевич, я закончу дела, которые сама себе наметила, и поеду домой. Завтра полдня как минимум меня здесь не будет. Без вас тут трудно, а без меня никак. Да к тому же, что сейчас я поеду, что через час доберусь до дома в одно и то же время. Самые пробки. Не привыкла я так рано ехать домой. Что я там, Мишенька, буду делать так рано, в среду одна? И в четверг, и в пятницу. Пальто вы совсем помяли, придется отпаривать. Само не разгладится. За те деньги, за которые я его покупал, должно разглаживаться само, усмехнулся Миша, посмотрел в пол и покивал головой. И само должно на пуговицы застегиваться. Ох, и устал я, ох, и тошно мне, Валечка, поеду я домой. А то от встречи с психотерапевтом у меня никаких сил не осталось. Ох, и зря я к нему поехал, ох, зря. Зря не зря уже съездил, езжай теперь домой. И Бога ради, не ищи виноватого и себя не вини. Никто не виноват. Теперь же уже не важно. Вот поверь мне, это не важно. Кто-то да виноват, тихо сказал Миша, но это уже действительно не важно. До завтра поеду домой. Спасибо, Валюша, я тебе очень благодарен, сказал он и вышел в коридор. Как ты сказала, это уже не важно? Это просто необходимо узнать, Валюша. Ты просто не все на свете понимаешь. — говорил он сам себе, спускаясь по лестнице. Ани дома еще не было. Старшая Катя сидела в своей комнате и вырезала что-то из цветной бумаги. На Мишин вопрос про школу и уроки она, не отвлекаясь от вырезания, сказала, что все хорошо. Сказала, как отмахнулась, дескать, тебе, папа, незачем знать подробности. Младшая Соня сидела с няней. Няня ей что-то читала. То, что Ани не было дома в такой час, это было нормально. В это время она домой возвращалась редко. Но Мише сама ситуация показалась непривычной и странной. Он всегда приходил, когда все уже были дома и либо ждали его, либо готовились ко сну, либо уже спали. Он почувствовал себя дома без Ани и с детьми странно. Миша позвонила жене. Аня удивилась тому, что он уже дома, сказала, что закончила работу 5 минут назад и выезжает. Она собиралась по дороге заехать в магазин. Но, узнав, что Миша дома, сказала, что магазин подождет до следующего раза, и она будет дома скоро. Ехать ей предстояло минимум полчаса, но, скорее всего, дольше из-за пробок. А Миша ей сказал, что, на удивление, быстро доехал в этот раз. Миша беспомощно послонялся по кухне. Понял, что ни пить, ни есть он не хочет, Значит, и на кухне делать нечего.